Глава 27. Теперь Босх не потерял бы ее из виду даже в самый страшный буран. С каждой минутой в нем все больше и больше росло нетерпение, как будто он был пубертатным юнцом. Его пленила прямота этой женщины, и он не мог не думать о том, каким образом и во что она трансформируется, когда они станут заниматься любовью. Так, следуя за ней, он доехал до Тампы, до района под названием Гайд-парк. Расположенный у залива, район был застроен старыми викторианскими домами с прелестными террасами. Она жила в квартире над гаражом на три машины, втиснутым позади серого викторианского дома с кружевной зеленой резьбой по фасаду. Они уже поднялись на лестничную площадку, и она вставила ключ в замочную скважину, и тут Босх кое о чем подумал и заколебался, не понимая, как ему быть. Жасмин открыла дверь и бросила на него вопросительный взгляд. «В чем дело?» «Ни в чем, просто я подумал, может, я поеду поищу аптеку или еще что-нибудь, а потом вернусь?» «Не волнуйся, у меня есть все, что нужно. Хотя, можешь секундочку подождать здесь, мне нужно быстренько кое-что убрать». Он посмотрел на нее. «Мне все равно, даже если у тебя там полный разгром». «Пожалуйста». «Ну ладно, можешь не торопиться». Он ждал перед дверью минуты три, после чего Жасмин вновь распахнула ее и втянула его внутрь. Если она и потратила эти три минуты на уборку, то делала это в темноте. Единственный источник света находился где-то на кухне. Жасмин взяла его за руку и повела по темному коридору в противоположную сторону в спальню. Когда она зажгла свет, взгляду Босха предстала скромно обставленная комната. Самым внушительным предметом мебели в ней была кованая железная кровать с пологом. Рядом стояла тумбочка из некрашенного дерева, такое же бюро и старинный столик из подножной зингеровской швейной машинки, на котором красовалась ваза с увядшими цветами. Ни на одной стене ничего не висело, хотя Босх заметил, что из штукатурки над столиком с вазой торчит гвоздь. Жасмин заметила цветы и, поспешно подхватив вазу, устремилась к двери. «Нужно их выкинуть. Меня неделю не было, я забыла поменять воду в вазе». На Босха пахнуло кисловатым запахом гниения. Пока Жасмин отсутствовала, он снова посмотрел на гвоздь и подумал, что может различить на стене более темный прямоугольник, не выгоревшей краски. По всей видимости, там что-то висело. Жасмин заходила в квартиру вовсе не для того, чтобы прибраться. В противном случае она вынесла бы и цветы тоже. Она заходила, чтобы снять какую-то картину. Жасмин, между тем, вернулась в комнату с пустой вазой и водрузила ее обратно на столик. «Хочешь еще пива или, может, вина? У меня есть». Босх подошел к ней вплотную, еще более заинтригованный всеми ее тайнами. «Не надо, спасибо». Ни слова больше не говоря, он ее обнял. От ее губ, когда они стали целоваться, пахло пивом, чесноком и табачным дымом, но ему было все равно. Он знал, что от него самого пахнет точно так же. Он скользнул щекой по ее щеке и уткнулся носом в ямочку у нее на шее, ту самую, куда она нанесла духи. На него пахнуло жасмином. Они переместились на кровать, лихорадочно стаскивая себе одежду между поцелуями. У нее было красивое загорелое тело с отчетливыми белыми следами от купальника. Он по очереди поцеловал ее по девически маленькие груди и осторожно уложил на спину. Она высвободилась и, велев ему подождать, перекатилась на бок, достала из ящика прикроватной тумбочки упаковку из трех запаянных в серебристую пленку презервативов и протянула ему. «Я правильно понимаю, что у тебя на эту ночь грандиозные планы?» — поинтересовался он. Оба расхохотались, и от этого все сразу стало еще лучше. «Пока не знаю», — отозвалась она. «Там поглядим». Для Босха сексуальное взаимодействие всегда было вопросом совпадения во времени. Желания двух отдельных индивидуумов вспыхивали и угасали в своем режиме. Кроме того, существовали еще и отдельные, не обязательно синхронизированные с физическими, эмоциональные потребности. Иногда все это совпадало внутри одного человека и одновременно сходилось с такими же потребностями другого человека. С Жасмин Корьен Босх совпал по всем параметрам целиком и полностью. Они словно оказались вдвоем в целом мире, в мире, в который больше не было доступа никому иному. И в этом мире Им было так хорошо друг с другом, что это могло длиться всего несколько минут, а могло час, а он не заметил бы никакой разницы. Уже под конец, когда он был наверху, глядя в ее широко распахнутые глаза, она сжимала его за плечи так крепко, как будто оторваться от него значило для нее расстаться с жизнью, их тела в унисон сотряс спазм, и он без сил рухнул на нее и замер, уткнувшись носом в ложбинку между ее шеей и плечом, и пытаясь отдышаться. Ему было так хорошо, что хотелось рассмеяться в голос, но он подумал, что она не поймет. Он усилием воли удержал рвущийся наружу смех, так что вышло нечто более похожее на полузадушенный кашель. «С тобой все в порядке?» – забеспокоилась она. Никогда в жизни не чувствовал себя лучше. Наконец он отстранился от нее и, снова поцеловав по очереди ее груди, уселся на краю постели. Потом снял презерватив, повернувшись так, чтобы она не могла видеть процесс. Он встал и пошел к двери, за которой, как он надеялся, находилась ванная, но обнаружил, что это стенной шкаф. Следующая дверь, в которую он толкнулся, к счастью, оказалась ванной, и он смыл презерватив в унитаз. А забавно будет, если это резиновое изделие, в конце концов, всплывет где-нибудь в заливе Тампа, промелькнула у него мимолетная мысль. Когда он вернулся, она сидела на постели, завернувшись в простыню. Босх подобрал с пола куртку и вытащил сигареты. Протянув одну жасмин, он дал ей прикурить, потом наклонился и снова принялся целовать ее груди. Она так заразительно засмеялась, что он тоже не смог удержаться от улыбки. «А знаешь, мне нравится, что ты оказался неподготовлен». «Неподготовлен? В каком смысле?» «Ну, ты же предложил съездить в аптеку. Это показывает, что ты за человек». «Я не понимаю. Если бы ты прилетел из Лос-Анджелеса с презервативом в кошельке, все это выглядело бы таким, не знаю, продуманным. Ну, знаешь, как будто ты заранее рассчитывал найти здесь приключение на одну ночь. Никакой спонтанности. Мне нравится, что ты оказался не таким, Гарри Босх. Вот и все». Он кивнул, пытаясь уловить ход ее мысли, но, пожалуй, не особенно в этом преуспел. Она-то, кстати, в отличие от него, оказалась вполне подготовлена. Босх задался вопросом, как к этому относиться, но потом решил выбросить эти мысли из головы и тоже закурил. «Что у тебя с рукой?» Она заметила красные пятна у него на пальцах. В самолете Босх снял пластырь. Ожоги успели затянуться до такой степени, что выглядели как красные полосы поперек двух пальцев. «Ожог!» — уснул с сигаретой в руке. Он чувствовал, что может рассказать ей о себе всю правду. «Господи, ужас какой!» «Да, думаю, такое никогда больше не повторится». «Хочешь остаться у меня до утра?» Босх склонился к ней и поцеловал в шею. «Да», — прошептал он. Она протянула руку и провела пальцами по рваному шраму на его левом плече. Женщины, с которыми ему доводилось оказаться в постели, почему-то всегда это делали. Шрам выглядел страшновато, и Босх никогда не понимал, почему их всех так тянуло его потрогать. «Это след от пули?» «Да». «Это еще ужаснее». Он пожал плечами, ранение давным-давно стало для него делом прошлым, и он практически никогда об этом даже не вспоминал. «Знаешь, я уже пыталась тебе сказать, что ты не похож на большинство полицейских, с которыми мне приходилось иметь дело. В тебе осталось слишком много человеческого. Как тебе это удалось?» Он снова пожал плечами, не зная, что ей ответить. «С тобой все хорошо, Босх?» Он затушил сигарету. «Ну да, все в порядке. А что?» «Не знаю, ты же помнишь, о чем пел Марвин Гей, да? Ну, тот, которого застрелил собственный отец. Он пел о сексуальном исцелении, что секс целителен для души, что-то в этом роде. В общем, я очень в это верю. А ты?» «Наверное». «Мне кажется, тебе очень нужно исцеление, Босх. Я это чувствую». «Ты уже хочешь спать?» Она снова улеглась и натянула простыню до подбородка. Босх, как был без одежды, прошел через всю комнату к выключателю и погасил свет. Потом, когда он уже лежал в темноте под одеялом, жасмин улеглась на бок спиной к нему и велела ему обнять ее. Он послушно придвинулся к ней поближе и сделал, как велено. Ему нравилось, как от нее пахнет. «А почему тебя зовут Джаз?» «Не знаю, так получилось. Это созвучно моему имени». Она некоторое время молчала, потом поинтересовалась, почему он задал ей этот вопрос. «Потому что твой запах очень подходит к обоим твоим именам». «И как, по-твоему, пахнет джаз?» «Он пахнет темнотой и табачным дымом». После этого они оба долго молчали, и в конце концов Босх решил, что она уснула. К нему же сон никак не шел. Он лежал с открытыми глазами, глядя на темные очертания комнаты. А потом Жасмин вдруг негромко произнесла. «Босх, а что из того, что ты с собой делал, было хуже всего?» «Что ты имеешь в виду?» «Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду». «Что было хуже всего? От мысли, о чем у тебя пропадает сон?» Он на некоторое время задумался, прежде чем ответить. «Даже не знаю». Он издал короткий отрывистый смешок. «Наверное, я за свою жизнь сделал уйму плохих вещей, и многие из них я делал с самим собой. Во всяком случае, я часто о них думаю». «Расскажи мне хотя бы об одной». «Мне ты можешь об этом рассказать?» И он подумал, что так оно и есть. У него было чувство, что он может рассказать ей о себе практически все, и она его не осудит. «Я провел большую часть детства в специнтернате. Это практически детский дом. Когда я только там оказался, один парень из старших отобрал у меня кроссовки. Они были не его размера и вообще ему не нужны. Но он все равно отобрал их у меня, просто потому что мог. Он был одним из местных царьков горы. Ну и вот отобрал у меня кроссовки. А я никак не смог ему помешать, и это до сих пор не дает мне покоя». «Но ведь это сделал не ты. Я не это имела в виду...» «Погоди, я еще не закончил. Я рассказал тебе об этом, чтобы ты понимала все обстоятельства. Так вот, когда я стал старше и сам превратился в одного из местных крутых ребят, я сделал то же самое. Отобрал кроссовки у одного новичка. Он был младше, так что они на меня даже не налезали. Но я все равно отобрал их у него и не помню даже, что с ними сделал. То ли просто выбросил, то ли еще что. Но я отобрал их у него, потому что мог это сделать. Я сделал то же самое, что до этого сделали со мной. И мне до сих пор иногда бывает за это стыдно». Она сжала его руку, пытаясь, судя по всему, таким образом выразить ему сочувствие, но вслух ничего не сказала. «Ты что-то в этом роде имела в виду?» Жасмин в ответ лишь молча сжала его руку еще раз. Немного подождав, он продолжил. «Но, пожалуй, больше всего я жалею о том, что упустил одну женщину». «В смысле, преступницу?» «Нет, мы с ней были вместе, а когда она решила уйти, я... В общем, я не сделал ничего, чтобы ее удержать. Не стал за нее бороться. И когда я об этом думаю, иногда мне кажется, что если я бы попытался, возможно, она передумала бы. Не знаю». «Она сказала тебе, почему уходит?» «Просто она успела слишком хорошо меня узнать. Я ни в чем ее не виню. Я далеко не подарок. Наверное, со мной временами бывает сложно. Я большую часть жизни прожил один». В комнате снова воцарилась тишина. Босх ждал. У него было такое чувство, что Жасмин хочет еще что-то ему сказать или сама ждет от него какого-то вопроса. Но когда она заговорила, он даже не сразу понял, о ком она. О нем или о себе самой. «Говорят, если кошка не идет на руки, шипит на всех подряд и царапает даже тех, кто хочет ее погладить, это потому, что котенком ее недостаточно держали на руках». «Никогда такого не слышал». «Мне кажется, это правда». Он немного помолчал, потом скользнул ладонью к ее груди. «Это твоя история?» — спросил он. «Тебя недостаточно держали на руках?» «Кто знает». «А ты какой самый худший поступок совершила по отношению к себе самой, Жасмин? Мне кажется, у тебя есть желание рассказать мне об этом». Он видел, что ей хочется, чтобы он задал ей этот вопрос. Настало время откровенности, и Босх уже начинал думать, что всю эту ночь она целенаправленно подводила его к этому вопросу. «Ты не попытался удержать человека, которого надо было удержать», — сказала она, — «а я удерживала человека, которого не надо было удерживать. Я цеплялась за него слишком долго, и главное, я ведь знала, к чему все это приведет. В глубине души я с самого начала это знала. У меня было такое чувство, как будто я стою на рельсах и вижу мчащийся на меня поезд, но его огни настолько завораживают меня, что я не в состоянии сдвинуться с места, хотя понимаю, что надо спасаться. Глаза Босха по-прежнему были открыты. В темноте он смутно видел очертания обнаженного плеча и щеки Жасмин. Он придвинулся к ней ближе, поцеловал ее в шею и прошептал: «Но ты вырвалась. Это самое главное». «Да, я вырвалась», — произнесла она с печалью в голосе. «Я вырвалась». После этого она долго молчала, а потом нащупала под простыней его руку и накрыла ее своей. «Спокойной ночи, Гарри». Он дождался момента, когда она начала мерно посапывать во сне, и лишь тогда смог, наконец, расслабиться и задремать сам. В этот раз ему ничего не снилось. Он просто провалился в теплую, обволакивающую темноту.